разговоры за чайным столом. Когда поезд, лениво постукивая на стыках, проходил по мосту над рекой, Коля Евсеев, студент лесного института, бросился к окну. С моста лучше всего был виден родной городок. В нем Коля не был уже около 3 лет. Первое, что он увидел, это стадо коров. Они стояли по брюхо в воде и, задумавшись, жевали жвачку. На берегу лежал пастух и, закинув руки за голову, смотрел на небо. Он не обратил на поезд никакого внимания. Позади пастуха поднимались крутые бугры, а на них в рассыпную стояли дома. Почти все дома были одинаковые. Первый этаж кирпичный, второй деревянный. За кружевными занавесками цвели в вазонах комнатные цветы. Протертые стекла блестели от солнца. Недаром про этот городок ходила поговорка: «Ливны своими хоромами дивны». Городские хозяйки изо всех сил поддерживали чистоту в домах. Они гордились этим перед жительницами пригородной Стрелецкой слободы. В слободе ни порядка, ни чистоты спокон веков не было. Слободские всегда жили по-цыгански. Городок показался Коле после жизни в Ленинграде очень маленьким, чуть выцветшим, но воздух был чистый, яркий, и далеко были видны из окон вагона золотые подсолнухи в огородах. На вокзале, где слободские женщины набивались с вишней, скороспелкой и солеными огурцами, Колю встретила мать, Нина Порфирьевна, седая, решительная, в пенсне. Доктора Нину Порфирьевну знал не только весь город, но и весь район. Многим великовозрастным людям она по старой привычке говорила «ты», так как лечила их еще в те времена, когда они были совсем клопами, мальчишками и девчонками. Нина Порфирьевна крепко поцеловала Колю, сняла пенсне, вытерла покрасневшие близорукие глаза и сказала парнишке с кнутом, что стоял рядом и с восхищением глядел на Колю: «Ну вот, Кузя, дождался. Посмотрел, какие из себя ленинградские?» Кузя покраснел и невнятно ответил: «Да уж, посмотрел». «Тащи вещи на таратайку». Таратайка запрыгала по булыжной мостовой. Мостовая была горбатая, и таратайка ехала боком, будто хотела повернуть обратно к вокзалу, несмотря на то, что гнедые лошадки бежали шустро и старались тащить таратайку вперед. Коля засмеялся, а Нина Порфирьевна сказала: «Драндулет! На нем еще твой дед ездил по больным. А все держится? Ну, ничего. Осенью дадут мне машину, М-ку». Нина Порфирьевна очень радовалась, что Коля наконец-то приехал. Помог случай. Местность вокруг городка была известна на весь Союз обилием оврагов. С каждым годом они отхватывали куски полей, разрушали дороги, и то и дело приходилось строить новые мосты вместо обвалившихся старых. Как говорили, овражность была здесь резко выражена, и поэтому в городке открыли недавно овражно-опытную станцию. Коле повезло. Его назначили на эту станцию на летнюю практику. Если бы не это обстоятельство, то Нина Порфирьевна не увидела бы Колю в этом году. Опять бы уехал на лето в какую-нибудь глушь мерить леса. «Я уж и надежду потеряла, что ты явишься», — говорила Нина Порфирьевна. — Специальность у тебя лесная, а в наших местах от лесов остались одни ошметки. Вот, думаю, глупо как получилось. Не видать мне теперь моего Коленьки никогда. Хоть переводись в лесные края. А вышло, что и для лесного специалиста нашла здесь работа. И в это время Из-под копыт лошадей взлетела, теряя пух, черная тощая курица. Она так пронзительно закричала, что лошади шарахнулись и прижали уши. Кузя погрозил курице кнутовищем. «Вот я тебе нашла, где рыться, старая дура!» Нина Порфирьевна жила на выезде из городка на крутом берегу реки. Деревянный дом, построенный еще Колиным дедом, покосился, но сад разросся. В саду щипал траву, привязанный к дереву телок с белым пятном на лбу. Увидев Таратайку, он поднял голову и так уставился на лошадь, что даже позабыл отмахиваться от прилипчивых мух. Нина Порфирьевна накормила Колю и ушла на прием в амбулаторию. Она торопилась, и потому расспросы и разговоры пришлось отложить до вечера. Коля прошел в свою комнатку. Все в ней оставалось на прежних местах, как в тот последний день, когда он уезжал из дому. Только стало темнее от разросшейся за окнами сирени. Коля сел к старенькому столу, начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи. Школьные тетради, коллекцию уральских камней, развинченный на части старинный телефон, альбом с почтовыми марками, высушенные листья дуба, клёна, берёзы, каштана. Всё это уже пропылилось и показалось Коле таким давнишним, старым, что он даже рассмеялся. Будто это незаветные и когда-то любимые мальчишечьи вещи, а склад рухляди скряги Плюшкина. И вместе с тем ему было бы жаль расстаться с этими вещами. Они, конечно, утратили свою былую значительность, но он оставался благодарен им за прошлые радости, за мечты, за игру воображения, которую они в нем вызывали. Сейчас, встретившись с ними, он долго их рассматривал, а затем тщательно сложил в ящик стола в том же порядке, в каком они лежали там уже давным-давно. Кто знает, если бы не эти вещи, то, может быть, он никогда не выбрал бы себе то занятие, которому теперь так пристрастился. Может быть, никогда бы не стал лесоводом. Дело это требовало особых свойств. Любви к природе, романтического отношения к действительности, выносливости. Человеку, лишенному воображения, нечего было делать в этой области. Нужно было обладать и сильным воображением, и большой любовью к человеку и земле, чтобы отдать все силы, рассчитанной на десятилетие работе, окончание которой ты, может быть, не увидишь. В доме было тихо. Коля отвык от такой тишины. Он прошел в столовую, поднял крышку рояля, сильно ударил по клавише. Тотчас за окном вскрикнул петух, рывшийся на грядке с огурцами, и, не оглядываясь, помчался на сухих жилистых ногах прочь в глубину двора. Коля зашел на кухню. Там старая нянька Марьевна чистила самовар. Марьевна совершенно оглохла, разговаривать с ней было невозможно. «Как здоровье, Марьевна!» — прокричал Коля. «Шибче говори!» — отозвалась Марьевна. «Шибче! Я с летошнего года уж и грома не слышу!» Коля походил по саду. В саду жило множество муравьев. Они повсюду проложили свои песчаные дорожки. Коля поглядел, как муравьи бегут друг за другом по клумбе между ползучих и сочных цветов, и позавидовал муравьям. Живут среди цветов, трав, всяких листиков, в уютных древесных дуплах, но, конечно, этого не понимают, не ценят. Коля вернулся в дом, захватил полотенце и пошел на реку купаться. Река сильно обмелела. Противоположный берег был весь во врагах. Даже с этого берега было слышно, как журчит по их дну родник. Коля начал осторожно спускаться по крутой тропке. Навстречу ему подымалась загорелая девушка в сарафане с льняными косами, уложенными вокруг головы. «Анфиса!» — крикнул Коля. «Неужто ты?» «Я...» — низким голосом ответила Анфиса и улыбнулась. «Господи, как ты вырос! Надолго приехал? На все лето? Буду работать на овражной станции. А я этой весной окончила школу». Они поздоровались. Рука Анфисы была холодная от купания. С Анфисой Коля учился в одной десятилетке. Анфиса была на 2 класса моложе его. «Вот папа обрадуется», — сказала Анфиса. «Он у меня совсем стал старенькой». «А как сад?» «Беспокойство одно с садом. Вырастил яблоки новые, назвал их в мою честь. Анфис, похоже на анис». Она засмеялась. «Пойдем сейчас же к нам». «Ну что ж», — согласился Коля, — «я только выкупаюсь». «Ну иди, я наверху подожду». Коля сбежал на берег, разделся, но, чтобы броситься вплавь, пришлось идти чуть ли не до середины реки. Коля взглянул в сторону железнодорожного моста. Коровы все еще стояли в воде. «Ну и жара», — подумал Коля. «Как хорошо, что я встретила Анфису». Она сидела далеко, на крутом берегу под вязом, и красный ее сарафан пылал на солнце. Коля выкупался и свежий, с мокрыми волосами, вскарабкался по обрыву. Анфиса смотрела, как он легко взбирается к ней, и улыбалась. В саду Николая Никитича, раскинутом над оврагом среди низких и широких яблонь, колебался под ветерком солнечный свет. Через полосы этого света пролетали пчелы. Николай Никитич, уже совсем седенький, усохший, сидел на бревне в расстегнутой рубахе и подтяжках и строгал ножичком дощечку для улья. Он расцеловался с Колей, показал ему яблоню Анфис и приказал дочери согреть самовар и накрыть под яблоней стол. Коля еще с детства полюбил эти чаепития под деревьями, за круглым дощатым столом, покрытым суровой скатертью с голубой каймой. Вместо сахара подавался сотовый мед в глиняной миске, а чай всегда был жидкий, но вкусный. На стол падали божьи коровки, на мед слетали сосы, Коля давил их ножом. За это ему попадало от Нины Порфирьевны. А какие только разговоры не велись за чайным столом. Николай Никитич умел поговорить. Он многое знал, не только свое садоводство. У себя в саду он устроил цветочные часы. Об этих часах в городке было множество разговоров. Дело в том, что разные цветы точно раскрываются в разные часы утра и также точно закрываются к вечеру.